В ожидании весны. Нижний город в Киото. Ночью посыпался дождь на груды свежего снега. Нодзава Бонтё. Перевод Марковой. Поля по-зимнему глядят. Лишь кое-где крестьяне бродят, сбирая листья первых трав. Проталина в снегу. А в ней светло-лиловый спаржи стебелек. Мацуо Басё, перевод Марковой. Стаял зимний снег, озарились радостью даже лица звезд. Кобаяси Иса, перевод Марковой.